Выражение лица вахмистра стало несколько строже, и взгляд упал на карту. «А можете показать нам на карте, как вы шли в Будиёвице?» «Ой, я всех мест не помню, господин вахмистр. Помню только, что в Путиме я уже был один раз». Жандармы выразительно переглянулись. Вахмистр продолжал допрос. «А значит, вы были на вокзале в Таборе. А что у вас в карманах? Выньте все». После того, как швейка основательно обыскали и ничего, кроме трубки и спичек, не нашли, вахмистр спросил. «Скажите, пожалуйста, почему у вас ничего решительно ничего нет?» «Потому что мне ничего и не нужно». «Ах ты, господи!» — вздохнул вахмистр. «Ну и мука с вами! Так вы сказали, что один раз уже были в Путиме. А что вы здесь делали тогда?» «Я? Я шел мимо Путима, в Будиёвице». «Видите, как вы путаете? Сами говорите, что шли в Будиёвице, между тем, как мы вам доказали, что вы идете из Будиёвиц, из...» «А, ну, наверное, я сделал круг». Вахмистр и все жандармы обменялись многозначительными взглядами. «Это кружение наводит на мысль, что вы просто рыщете по нашей округе. Как долго пробыли вы на вокзале в Таборе?» «Как долго? Ну, до отхода последнего поезда на Будиёвице». «А что вы там делали?» «Разговаривал с солдатами». Вахмистр снова бросил весьма многозначительный взгляд на окружающих. «О чем вы с ними разговаривали? О чем их спрашивали? Ну так, к примеру». «Спрашивал, какого полка и куда едут». «Отлично! А не спрашивали ли вы, сколько, например, штыков в полку и как он подразделяется?» «Об этом я не спрашивал. Сам давно наизусть знаю». «Значит, вы в совершенстве информированы о внутреннем строении наших войск?» «Конечно, господин вахмистр». Тут вахмистр пустил в ход последний козырь, с победоносным видом оглядываясь на своих жандармов. «Вы говорите по-русски?» «Нет, не говорю». Вахмистр кивнул головой ефрейтору, и когда оба вышли в соседнюю комнату, он, возбужденный сознанием своей победы, уверенно провозгласил, потирая руки. «Ну, слышали? Он не говорит по-русски. Парень, видно, прошел огонь и воды, и медные трубы. Во всем сознался, но самое важное отрицает. Завтра же отправим его в окружное вписок. Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым. Видали, как я его утопил в потоке вопросов? И кто бы мог подумать? На вид дурак дураком, с такими-то типами и нужна тонкая работа. А пусть посидит пока что. А я пойду составлю протокол». И с приятной усмешкой на устах жандармский вахмистр до самого вечера строчил протокол, в каждой фразе которого красовалось словечко «Шпионаже фёдёхтих». «Подозревается в шпионаже». Чем дальше жандармский вахмистр Фландерка писал протокол, тем яснее становилась для него ситуация. Кончив протокол, написанный на странном канцелярском немецком языке, словами «So melde ich gehorsam, wie den feindlichen Offizier heutigen Tages nach Bezirks Gendarmerie-Kommando Pisek überliefert». «Доношу покорно, что неприятельский офицер сегодня же будет отправлен в окружное жандармское управление в город список. Он улыбнулся своему произведению и вызвал жандарма-ефрейтора. «Вы дали этому неприятельскому офицеру поесть?» «Согласно вашему приказанию, господин вахмистр, питанием мы обеспечиваем только тех, кто был приведен и допрошен до 12 часов дня». «Но в данном случае мы имеем дело с редким исключением», — веско сказал вахмистр. «Это старший офицер, вероятно, штабной. Сами понимаете, что русские не пошлют сюда для шпионажа какого-то ефрейтора. Отправьте кого-нибудь в трактир у кота за обедом для него. А если обедов уже нет, пусть что-нибудь сварят. Потом пусть приготовят чай с ромом. И все пошлют сюда. И не говорить для кого. Вообще никому не заикаться, кого мы задержали. Это военная тайна». «А что он теперь делает?» «Просил табаку. Сидит в дежурной. Притворяется совершенно спокойным, словно дома. У вас, говорит, очень тепло, а печка у вас не дымит? Мне, говорит, здесь у вас очень нравится. Если печка будет дымить, то вы, говорит, позовите трубочиста прочистить трубу. Но пусть, говорит, он прочистит ее под вечер, упаси бог, если солнышко стоит над трубой». «Тонкая штучка!» — в полном восторге воскликнул вахмистр. «Делает вид, будто его это и не касается. А ведь знает, что его расстреляют. Такого человека нужно уважать, хоть он и враг. Ведь человек идет на верную смерть». «Не знаю, не знаю, смог бы кто-нибудь из нас держаться так же. Небось, каждый на его месте дрогнул бы и поддался слабости. А он сидит себе спокойно. У вас тут тепло. И печка не дымит. О-о-о! Вот это, господин ефрейтор, характер! Такой человек должен обладать стальными нервами, быть полным энтузиазма, самоотверженности и твердости. Если бы у нас в Австрии все были такими энтузиастами, но не будем об этом говорить. И у нас есть энтузиасты. Вы читали в «Национальной политике» о поручике артиллерии Бергере, который влез на высокую ель и устроил там наблюдательный пункт? Наши отступили, и он уже не мог слезть, потому что иначе попал бы в плен. Вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля, и ждал целых 2 недели, пока не дождался. Целых 2 недели сидел на дереве. И чтобы не умереть с голоду, питался ветками и хвоей. Всю верхушку у ели обглодал. Ай, когда пришли наши, он был так слаб, что не мог удержаться на дереве, упал и разбился насмерть. Посмертно награжден золотой медалью за храбрость. И вахмистр с серьезным видом прибавил: «Да, это я понимаю. Вот это, господин ефрейтор, самопожертвование, вот это геройство! Но заговорились мы тут с вами, бегите, закажите ему обед, а его самого пока пошлите ко мне». Ефрейтор привел швейка, и вахмистр, по-приятельски кивнув ему на стул, начал с вопроса, есть ли у него родители. «Нету!» «Тем лучше», — подумал вахмистр. «По крайней мере, некому будет беднягу оплакивать». Он посмотрел на добродушную швейковскую физиономию и вдруг, под наплывом теплых чувств, похлопал его по плечу, наклонился поближе и спросил отеческим тоном: «Но, а как вам нравится у нас в Чехии?» «А мне в Чехии всюду нравится», — ответил швейк. «Мне всюду попадались славные люди». Вахмистр кивнул головой в знак согласия. «Народ у нас хороший, симпатичный. Какая-нибудь там драка или воровство в счет не идут. Я здесь уже 15 лет, и по моему расчету тут приходится по 3/4 убийства на год». «А что же? Не совсем убивают? Не приканчивают?» — спросил Швейк. «Нет, не то. За 15 лет мы расследовали всего 11 убийств. 5 с целью грабежа, а остальные 6 просто так. Ерунда». Вахмистр помолчал, а затем опять перешел к своей системе допроса. «А что вы намерены были делать в Будиевицах?» «Ну как что? Приступить к исполнению своих обязанностей в 91-м полку, я уже говорил». Вахмистр отослал Швейка назад, в дежурную, а сам, чтобы не забыть, приписал к своему рапорту в 50-ское окружное жандармское управление: «Владеет чешским языком в совершенстве, намеревался в Будиевицах проникнуть в 91-й пехотный полк». Он радостно потер руки. Вахмистр был доволен этим богатым материалом и вообще результатами, какие давал его метод ведения следствия. Он вспомнил своего предшественника, вахмистра Бюргера, который даже не разговаривал с задержанным, ни о чем его не спрашивал, а немедленно отправлял в окружной суд с кратким рапортом. «Согласно донесению жандармского унтер-офицера, такой-то арестован за бродяжничество и нищенство». «И это называется допрос?» Вахмистр самодовольно улыбнулся, глядя на исписанные страницы своего рапорта, вынул из письменного стола секретный циркуляр главного пражского жандармского управления с обычной надписью «Совершенно секретно» и перечел его еще раз. «Строжайше предписывается всем жандармским отделениям с особой бдительностью следить за проходящими через их районы лицами. Перегруппировка наших войск в Восточной Галиции дала возможность некоторым русским воинским частям, перевалив через Карпаты, занять позиции в австрийских землях, следствием чего было изменение линии фронта, передвинувшегося далеко на запад от государственной границы. Эта новая ситуация позволила русским разведчикам проникнуть глубоко в тыл страны, особенно в Силезию и Моравию, откуда, согласно секретным данным, большое количество русских разведчиков проникло в Чехию. Установлено, что среди них есть много русских чехов, воспитанников Русской Академии Генерального Штаба, которые в совершенстве владеют чешским языком, являются наиболее опасными разведчиками, ибо могут и, несомненно, будут вести изменническую пропаганду и среди чешского населения. Ввиду этого главное жандармское управление предписывает задерживать всех подозрительных лиц и повысить бдительность, особенно в тех местах, где поблизости находятся гарнизоны, военные пункты и железнодорожные станции, через которые проходят воинские поезда. Задержанных подвергать немедленному обыску и отправлять по инстанции. Жандармский вахмистр Фландерка опять самодовольно улыбнулся и уложил секретный циркуляр в папку с надписью «Секретные распоряжения». Таких распоряжений было много. Их составляло Министерство внутренних дел совместно с Министерством обороны, в ведении которого находилась жандармерия. В главном жандармском управлении в Праге их не успевали размножать и рассылать. В папке были приказ о наблюдении за настроениями местных жителей, наставление о том, как из разговора с местными жителями установить, какое влияние на образ мысли оказывают вести с театра военных действий. Анкета. Как относится местное население к военным займам и сборам пожертвований? Анкета о настроении среди призванных и имеющих быть призванными? Анкета о настроениях среди членов местного самоуправления и интеллигенции? Распоряжение. Безотлагательно установить, Каким политическим партиям примыкает местное население? Насколько сильны отдельные политические партии? Приказ о наблюдении за деятельностью лидеров местных политических партий и определение степени лояльности некоторых политических партий, которым примыкает местное население. Анкета. Какие газеты, журналы и брошюры получаются в районе данного жандармского отделения? Инструкция, как установить, с кем поддерживают связь лица, подозреваемые в нелояльности, и в чем их нелояльность проявляется. Инструкция, как вербовать из местного населения платных доносчиков и осведомителей. Инструкция для платных осведомителей из местного населения, зачисленных на службу при жандармском отделении. Каждый день приносил новые инструкции, наставления, анкеты и распоряжения. Утопая в массе этих изобретений австрийского министерства внутренних дел, вахмистр Фландерка имел огромное количество хвостов и на анкеты посылал стереотипные ответы. У него все в порядке, и лояльность местного населения отвечает степени «римская единица А». Для оценки лояльности населения по отношению к монархии австрийское министерство внутренних дел изобрело следующую лестницу категорий. Римская единица А, Б, С, двойка А, Б, С, тройка А, Б, С, четверка А, Б, С. Римская четверка в соединении с А обозначала государственного изменника и петлю. В соединении с «Б» – концентрационный лагерь, а с «Ц» – необходимость выследить и посадить. В письменном столе жандармского вахмистра находились всевозможные печатные распоряжения и реестры. Власти желали знать, что думает о своем правительстве каждый гражданин. Вахмистр Фландерка не раз приходил в отчаяние от этой писанины, неумолимо прибывавшей с каждой почтой. Как только завидит, бывало, знакомый пакет со штемпелем «Свободно от оплаты, служебное», у него начинается сердцебиение. Ночью, после долгих размышлений, он приходил к убеждению, что ему не дождаться конца войны, что краевое жандармское управление отнимет у него последние крохи разума, и ему не придется порадоваться победе австрийского оружия, ибо к тому времени в его голове не будет хватать многих винтиков. А окружное жандармское управление ежедневно бомбардировало его запросами. «Почему до сих пор не отвечено на анкету за номером 72-345-721-АФД?» Как выполняется инструкция за номером 88-992-822-ГФЕХЦ? Каковы практические результаты наставления за номером 123-456-1292-БРФАУ? И так далее. Больше всего хлопот доставила ему инструкция о том, как вербовать среди местного населения платных доносчиков и осведомителей, придя к заключению, что невозможно завербовать кого-нибудь оттуда, где начинается блата, потому что там весь народ меднолобы, он, наконец, решил взять к себе на службу деревенского подпаска по прозванию «Пепка Прыгни». Это был кретин, который всегда подпрыгивал, услыхав свою кличку, несчастное, обиженное природой и людьми существо, калека, за несколько золотых в год и за жалкие харчи пасши деревенское стадо. Вахмистр велел его призвать и сказал ему: «Знаешь, Пепка, кто такой старик Прогулкин?» «Мэ-мэ-мэ». «Не мычи, не мычи, запомни, так называют государя-императора. Знаешь, кто такой государь-император?» «Это «Государь импелятель!» «Молодец, Пепка, молодец! Так запомни, если услышишь, когда ходишь по избам обедать, кто-нибудь скажет, что государь-император скотина или что-нибудь в этом роде, то моментально приди ко мне и сообщи, понял? За это получишь от меня 20 геллеров. А если услышишь, как кто-нибудь скажет, будто мы проигрываем войну, опять приходи ко мне, понимаешь?» «Скажешь, кто это говорил, и снова получишь 20 геллеров. Но если я узнаю, что ты что-нибудь скрыл, ой, плохо тебе придется. Заберу и отправлю в писак. А теперь ну-ка, прыгни!» Пепка подпрыгнул, а вахмистр дал ему 40 геллеров. И, довольный собой, написал рапорт в окружное жандармское управление, что завербовал осведомителя. На следующий день к вахмистру пришел священник и сообщил ему по секрету, что утром он встретил за деревней сельского пастуха Пепку Прыгни, и тот ему сказал: «Батюшка, пчела пан вахмистр говорил, что государь импелятель скотина, а войну мы проиграем. Ме-ме-ме, гоп-гоп-гоп-гоп». После дальнейшего разговора со священником вахмистр велел арестовать сельского пастуха. Позднее Грачанский суд приговорил его к 12 годам за государственную измену. Он был обвинен в опасных и предательских злодеяниях, в подстрекательстве, оскорблении его величества и в целом ряде других преступлений и проступков. Пепка Прыгни на суде держал себя, как на пастбище или среди мужиков, на все вопросы блеял козой, а после вынесения приговора крикнул «Ме-гоп!» и прыгнул. За это он был наказан в дисциплинарном порядке: жесткая постель, одиночка и 3 дня в неделю на хлеб и воду. С тех пор у вахмистра не было осведомителя, и ему пришлось ограничиться тем, что он сам выдумал себе осведомителя, сообщил по инстанции вымышленное имя и таким образом повысил свой ежемесячный заработок на 50 крон, которые он пропивал в трактире у кота. После 10-й кружки его начинали мучить угрызения совести, пиво казалось горьким, и он слышал от крестьян всегда одну и ту же фразу: «Что-то нынче наш вахмистр невеселый, словно как не в своей тарелке». Тогда он уходил домой, а после его ухода кто-нибудь всегда говорил: «Видать, наши в Сербии опять, эй, обделались, вахмистр сегодня больно молчаливый». А вахмистр дома заполнял одну из бесчисленных анкет: «Настроение среди населения римская единица, Часто в ожидании ревизии и расследований вахмистр проводил долгие бессонные ночи. Ему чудилась петля. Вот подводят его к виселице, и в последний момент сам министр обороны кричит ему снизу: «Стоя! У виселицы!» «Вахмайстер! Во ист ди антворт дес циркулякс за номером 17896-78/23792XYZ. Но теперь... ему казалось, будто из всех углов жандармского отделения к нему несется старое охотничье пожелание: ни пуха, ни пера. И жандармский вахмистр Фландерка не сомневался в том, что начальник окружного жандармского управления похлопает его по плечу и скажет: «Их гратуле инен, хэр вахмастер!» «Поздравляю вас, господин вахмистер!» Жандармский вахмистер рисовал в своем воображении картины одну пленительнее другой. В извилинах его чиновничьего мозга вырастали и проносились отличия, повышения и долгожданная оценка его криминалистических способностей, открывающих широкую карьеру. Вахмистер вызвал ефрейтора и спросил его: «Обед раздобыли?» «Принесли ему копченой свинины с капустой и кнедликом. Супа уже не было. Выпил стакан чаю и хочет еще». «Дать!» — великодушно разрешил вахмистер. «Когда напьется чаю, приведите его ко мне». Через полчаса ефрейтор привел швейка, сытого и, как всегда, довольного. «Ну, солдатик, как? Понравился вам обед?» — спросил вахмистер. «Обед, надо сказать, сносный, господин вахмистер. Вот, только вот капусты не мешал бы побольше. Да что делать, я знаю, на меня ведь не рассчитывали, правильно? Свинина хорошая, хорошая свинина. Должно быть домашнего копчения. От домашней свинки. О, сразу узнал. И чай с ромом тоже очень неплохой, очень неплохой». Вахмистер посмотрел на швейка и начал: «А, солдатик, правда ли, что в России пьют много чаю, а ром там тоже есть?» «Ром? Ром во всем мире есть, господин вахмистер». «Начинает выкручиваться», — подумал вахмистер. «Раньше нужно было думать, что говоришь», и, интимно наклонясь к швейку, спросил: «А, скажите, девочки, хорошенькие в России есть?» «Ой, господин вахмистер, это...» «Хорошенькие девочки, господин вахмистер, во всем мире имеются». «Ишь ты какой!» — снова подумал вахмистер. «Небось, решил вывернуться и выпалил, как из 42-сантиметровки. Что вы намеревались делать в 91-м полку?» «Идти с полком на фронт». Вахмистер с удовлетворением посмотрел на швейка и подумал: «Правильно, самый лучший способ попасть в Россию. Задумано великолепно!» — с восхищением сказал он, наблюдая, какое впечатление произведут его слова на швейка, но не прочел в его глазах ничего, кроме полнейшего спокойствия.